После сумасшедшей гонки в Сальгренскую больницу Патрик сидел в машине и пытался взять себя в руки. Он следовал за скорой на своей машине, а потом оставался с Биргит и Хенриком до получения известия о том, что Карл Эрик благополучно пережил критическую стадию сердечного приступа. Для Патрика это был особенный день. Он многое повидал за время службы в полиции, но история Карлгренов потрясла его до глубины души. Хедстрём не сомневался в ее правдивости и все-таки не мог взять в толк то, что услышал. Как можно идти дальше, пережив то, что выпало на долю Алекс? Ее не просто изнасиловали и лишили детства, но и заставили весь остаток жизни иметь перед глазами живое напоминание о пережитом ужасе. Как ни старался Патрик, он не находил никаких оправданий тому, что сделали ее родители. И не мог представить себе, как это — дать уйти от ответственности тому, кто сломал жизнь твоему ребенку. Не говоря о том, чтобы пытаться все это замолчать. Неужели незапятнанность фасада важнее жизни и здоровья родной дочери? У Патрика не хватало сил это понять. Он сидел с закрытыми глазами, откинувшись на подголовник. Сгущались сумерки, и пора было возвращаться домой. Но Патрик не чувствовал в себе ни желания, ни сил. Даже мысли об Эрике не могли заставить его завести машину. Его мир рухнул в одночасье, словно из-под него выбили некую несущую основу. С другой стороны, ужасная история помогла собрать воедино разрозненные до того кусочки пазла. Поэтому полицейский в Патрике был удовлетворен, в чем он признавался себе не без чувства вины. Так много вопросов разрешила эта беседа, но ощущение собственной беспомощности лишь усилилось, потому что убийство Алекс и Андерса все еще оставалось тайной, покрытой мраком. Похоже, мотивы все-таки лежали в прошлом. Патрику трудно было допустить, что это не так. И это единственная явная связь между Алекс и Андерсом. С другой стороны, зачем кому-то понадобилось убивать жертвы давнишнего насилия? Почему именно сейчас? Что такое поднялось из глубин прошлого, что могло развязать эту кровавую бойню? Патрик не представлял себе, с какой стороны браться за дело, и это приводило его в отчаяние. Беседа в доме Карлгренов наметила большой прорыв в расследовании и тут же завела его в тупик. Патрик прокручивал в уме увиденное и услышанное за день, пока ему вдруг не пришло в голову, что путеводная нить находится при нем, в этой машине. Он совсем забыл о ней за всеми потрясениями и суматохой. Когда же понял, что имеет уникальную возможность обследовать эту улику более основательно, и вовсе воспрял духом. Немного удачи — вот и все, что ему для этого требовалось. Патрик включил телефон, проигнорировав три пропущенных голосовых сообщения, и набрал в поисковике Сальгренскую больницу. Выбрал номер коммутатора и нажал кнопку вызова. «Сальгренская больница. Мое имя Патрик Хедстрём. Меня интересует, работает ли у вас Роберт Эк, отделение судмедэкспертизы. Одну минуту». Патрик затаил дыхание. Роберт был его однокурсником по полицейской школе, выбравшим специализацию по судмедэкспертизе. Они много общались в студенческие годы, но потом связь оборвалась. Краем уха Патрик слышал, что Роберт устроился в Сальгренскую больницу и теперь скрестил пальцы, чтобы это оказалось правдой. «Вот теперь вижу», — сказал голос в трубке. «У нас действительно работает Роберт Эк. Вас соединить? Хоть какая-то радость в этот ужасный день». «Да, пожалуйста». Еще пара сигналов, и Патрик услышал хорошо знакомый голос Роберта. «Роберт Эк, отделение судмедэкспертизы». «Привет, старина. Узнал?» Нависла пауза. Патрик было решил, что за столько лет Роберт успел забыть его голос и уже хотел прийти на помощь другу молодости, когда тот снова заговорил. «Патрик Хедстрём, это ты, старый негодник? Черт меня подери, сколько лет! Как так вышло, что ты вдруг вспомнил об однокашнике? Должно быть, произошло, что ты в самом деле из ряда вон выходящий». Голос Роберта показался Патрику раздраженным, и он застыдился. Хедстрём и без того знал, что не слишком жалует старых приятелей своим вниманием. В отличие от Роберта, который одно время напоминал о себе, но потом перестал, так и не дождавшись ответной активности со стороны Патрика. «Прости, я знаю, что виноват. Так уж вышло, что сейчас я оказался на парковке возле Сальгренской больницы. Вспомнил, что ты будто когда-то здесь работал, и вот решил набрать на удачу. Черт, «Ну, это же здорово, заходи. Как мне тебя там найти?» «Мы сидим в подвале. Пройди через главный вход, спустись на лифте и направо до конца коридора. Там будет дверь. Позвонишь, я открою». «Отлично. Буду через пару минут». Патрика, конечно, смущало, что он вспомнил о старом друге не раньше, чем возникла необходимость воспользоваться его услугами. С другой стороны, Роберт тоже кое-чем ему обязан. В студенческие годы он был помолвлен с девушкой по имени Сюзанна. Они уже жили вместе, когда Роберту вздумалось вдруг закрутить параллельный роман с однокурсницей по полицейской школе, Марией. За 2 года такой жизни Патрику не раз приходилось выручать друга из затруднительных ситуаций. Но по части придумывания алиби его фантазия была неистощима, особенно когда Сюзанна спрашивала по телефону, куда запропастился Роберт. Теперь, много лет спустя, Патрик осознавал, что помогал Роберту в недостойном деле. Но тогда оба были молоды и по незрелости не слишком щепетильны в вопросах морали. Патрик даже завидовал приятелю, умудрявшемуся кружить голову одновременно 2 девицам. Конечно, в конце концов все открылось, и Роберт остался не только без подруги, но и без квартиры. Правда, благодаря все тому же неистощимому шарму, ему не пришлось долго ночевать на диване у Патрика. Вскоре у него появилась новая девушка, и он переехал к ней. Патрик слышал, что с некоторых пор Роберт стал отцом семейства, что казалось совершенно невероятным. Теперь у него появилась возможность проверить, как обстоят дела на самом деле. Хотя поначалу все оказалось не так просто, как выходило со слов Роберта. Патрик долго плутал по бесконечным больничным коридорам, прежде чем нашел нужный кабинет, и позвонил в дверь. «Патрик, дружище!» Они обнялись и отступили на шаг, чтобы посмотреть, что с ними сотворило время. По отношению к Роберту оно, во всяком случае, было милосердно. Патрик надеялся, что насчет него друг сделает такой же вывод, и для верности втянул живот и выпятил грудь. «Входи же!» Роберт провел приятеля в кабинет, представлявший собой тесную каморку, где места едва хватало для одного, не говоря уж о двоих. Патрик присел на стул напротив однокашника и внимательнее вгляделся в его лицо. Светлые волосы Роберта были тщательно причесаны, как и в годы молодости, а медицинский костюм опрятен и выглажен. Патрику всегда казалось, что аккуратностью в одежде Роберт старается компенсировать полный хаос в личной жизни. Внимание Хедстрема привлек снимок на одной из полок позади письменного стола. «Твоя семья?» Он не смог скрыть удивление в голосе. Роберт гордо улыбнулся и снял фотографию с полки. «Жена Карина и дети Оскар и Майя». «Сколько им?» «Оскару 2 года, Майе 6 месяцев». «Очень симпатичные». «И как давно ты женат?» «Скоро 3 года». «Тебе, наверное, не верится, что из меня получился отец семейства?» Патрик рассмеялся. «Нет, признаться, это было так на тебя не похоже». «Да, но ты ведь знаешь, к старости и дьявол становится богобоязненным. Сам-то как? У тебя в этом плане, наверное...» «Да нет, в этом плане я как раз не преуспел», — перебил приятеля Патрик. «Я разведен, детей нет, что при таких обстоятельствах можно считать скорее удачей. Печально слышать. Но не все так плохо, и в этом плане намечается кое-что многообещающее. Посмотрим. Так зачем я тебе все-таки понадобился?» Патрик заерзал на стуле, снова почувствовав неловкость. «Был вот в городе по одному полицейскому делу и вспомнил, что у меня есть знакомый судмедэксперт. Мне нужна твоя помощь, и чтобы без долгой административной рутины. На нее у меня нет ни времени, ни терпения. При соблюдении всех формальностей мне придется ждать ответа несколько недель». Глаза Роберта загорелись. В нем пробудилось любопытство. Он приставил кончики пальцев обеих рук друг к другу, ожидая разъяснений Патрика. Хедстрем достал из сумки бумаги в пластиковом пакете и протянул Роберту. Тот поднес листок к настольной лампе. «Это листки из блокнота, найденного в квартире жертвы убийства», — объяснил Патрик. «Я вижу там отпечаток текста, из которого могу разобрать только фрагменты. Можешь помочь мне прочитать больше?» «Да», — протянул Роберт, — «у меня есть для этого кое-какое оборудование». Он замолчал, продолжая держать листок под лампой. «Только, видишь ли, существуют определенные правила насчет того, как и в каком порядке действовать в таких случаях. У меня куча таких бумажек, и каждая терпеливо ждет своей очереди». «Я знаю, Роберт. Но мне кажется, моя бумажка не займет у тебя много времени. И если ты сможешь, в порядке исключения...» У Роберта между бровей залегла морщинка. Некоторое время он размышлял над предложением Патрика, а потом улыбнулся и рывком поднялся из-за стола. «Ну хорошо, сведем формальности к минимуму. Это и в самом деле займет не больше нескольких минут. Идем». Они вышли в коридор, после чего Роберт провел Патрика в комнату напротив его, которая казалась просторной и светлой, и полной всевозможного оборудования. Все вокруг — белые стены, хромированные шкафы, столы и тумбочки — сверкало чистотой, как и должно быть в больнице. Аппарат, который был нужен Роберту, стоял в глубине помещения. Эксперт осторожно вынул бумагу из пакета, поместил под объектив и нажал «пуск». Загорелась синяя лампочка, и на экране проступили слова. «Ну как?» — Патрик пробежал глазами текст. «Это именно то, что мне было нужно. Ты позволишь мне задержаться здесь на пару минут, чтобы переписать, что там написано?» Роберт улыбнулся. «У меня есть предложение получше. Давай сфотографируем текст, а снимок ты заберешь с собой». Широкая улыбка разлилась по лицу Патрика. «Супер! Давай!» Спустя полчаса Хедстрём возвращался из лаборатории с фотокопией листка из блокнота Андерса Нильсона. Уходя, он клятвенно пообещал Роберту время от времени напоминать о себе звонками, так что тот почти поверил ему. Увы, напрасно. Патрик знал себя слишком хорошо. Домой он возвращался в раздумьях. Хедстрём любил ехать по темноте. Ночная тишина окутывала его, как кусок черного бархата, и только огни редких встречных автомобилей нарушали уединение. Постепенно мысли прояснились. Фрагмент за фрагментом Патрик монтировал воедино то, что уже знал, с тем, что прочитал в кабинете Роберта. Подъезжая к своему дому в Танумсхеде, он был уверен, что разгадал по крайней мере одну из мучивших его загадок. Было непривычно ложиться в постель одному, без Эрики. Просто удивительно, как быстро привыкает человек ко всему хорошему. Когда Эрика позвонила на мобильный и сказала, что к ней неожиданно приехала сестра, и сегодня ему лучше переночевать у себя, Патрика удивила его собственная реакция. Он был страшно разочарован и хотел бы знать больше, но по голосу Эрики понял, что она не может говорить. Пришлось удовлетвориться обещаниями созвониться завтра, но до завтра нужно было еще дожить. Мысли об Эрике и планах на завтрашний день совершенно прогнали сон. Патрику предстояла долгая ночь. Как только дети уснули, выдалась минутка поговорить. Эрика разморозила кое-что из готовой еды, потому что Анна выглядела голодной. Да и сама она за хлопотами давно не замечала урчания в желудке. Пока Анна ковыряла вилкой еду, Эрика ощущала знакомое беспокойство за младшую сестру. Слабую дрожь в желудке, которая появлялась каждый раз, когда Эрика брала Анну на руки и баюкала, целуя в больное место. Теперь сестра стала старше, и болячки у нее посерьезнее, чем разбитое колено. Такие, против которых бессильна и сама Эрика. Впервые в жизни она увидела в сестре взрослого человека. И растерялась, потому что не знала, что говорить. Просто сидела и молчала, ожидая, что Анна начнет первая. Что и произошло спустя довольно долгое время. «Я не знаю, как мне быть, Эрика», — сказала сестра. «Что мне делать с собой и детьми? Куда мы пойдем? На что будем жить? У меня был дом, теперь его нет». Анна вцепилась в край стола так, что костяшки пальцев побелели. Она как будто решила справиться со своей проблемой физически. «Тсс, тихо, не думай об этом сейчас. Все образуется. Сейчас тебе нужно отдохнуть. Оставайся здесь, сколько потребуется. Это ведь и твой дом тоже, или как?» Эрика слабо улыбнулась и с облегчением увидела, что Анна ответила тем же. Она быстро утерла под носом обратной стороной ладони и стала в задумчивости щипать скатерть. «Я не могу простить себе, что позволила всему этому зайти так далеко». Он поднял руку на Эмму. Как он мог поднять руку на Эмму? Снова потекли сопли, и Анна достала носовой платок. «Как я допустила, чтобы он поднял руку на Эмму? Или я не знала, что такое может произойти?» Но я закрывала на это глаза, потому что так мне было удобно. Анна, если я в чем и уверена на 100%, так это в том, что сознательно ты никогда не причинишь вреда детям. Эрика перегнулась через стол, взяла руку Анны в свою. Та оказалась пугающе тонкой, невесомой, как птичья лапка. Стоит прижать сильнее, и косточки затрещат. «И чего я уж совсем не могу понять в себе», — продолжала Анна, «так это того, что и после всего этого какая-то часть во мне продолжает любить Лукаса. Я так долго любила его, что это стало частью меня. И теперь мне остается только взять нож и избавиться от нее, чисто физически. Я стала сама себе противна». Дрожащей рукой Анна провела по груди, словно чтобы показать, в каком именно месте сидит зло. «Здесь нечего стыдиться», — успокоила сестру Эрика. «Теперь тебе нужно думать только о том, как снова наладить свою жизнь». Она сделала паузу. «И ты должна заявить на Лукаса в полицию». «Нет, Эрика, нет. Этого я сделать не могу». По ее щекам потекли слезы. Несколько капель повисли на подбородке, прежде чем упасть, образовав мокрые пятна на скатерти. «Ты должна, Анна. Ты не можешь после всего этого позволить ему уйти просто так. И не говори мне, что сможешь жить в мире с собой после того, как позволила кому-то безнаказанно сломать руку твоей дочери». «Не знаю, Эрика. У меня в голове все перемешалось. Сейчас я не могу думать об этом. Может, позже». «Нет, Анна, сейчас. Потом будет поздно. Ты должна сделать это прямо сейчас. Я отведу тебя в полицейский участок, но ты сделаешь все сама. И не только ради детей, но и ради себя самой. Даже не знаю, хватит ли у меня на это сил. А я знаю, что хватит. Адриану и Эмме повезло больше, чем нам с тобой. У них есть мама, которая любит их и может сделать для них все». Последние слова прозвучали с горечью. Анна вздохнула. «Ты должна отпустить это, Эрика. Я давно поняла, что из родителей нас любил только папа, но перестала размышлять о том, почему так получилось. Откуда мне знать? Быть может, мама просто не хотела детей. Или хотела, но не таких, как мы. Мы никогда ничего не узнаем. Так что толку мучить себя понапрасну? Хотя из нас двоих мне повезло больше. Кроме папы, у меня была ты. Даже если я тебе никогда об этом не говорила, я помню, что ты для меня сделала и кем была для меня, пока я росла. А у тебя, Эрика, не было никого, кто заменил бы тебе мать. Но ты не должна озлобляться. Ты должна уметь отпускать, Эрика. Сейчас у тебя, похоже, наметились перемены к лучшему, а ты никак не можешь расстаться с прошлым. Позволь мне хоть раз послужить для тебя примером». Обе рассмеялись сквозь слезы. И на этот раз настала очередь Эрики промокать глаза салфеткой. От накала эмоций стало нечем дышать, зато внутри все словно омылось. Слишком многое оставалось невысказанным. Много пыли скопилось в углах, и сестры почувствовали, что пора браться за швабры. Они беседовали до утра, пока серые рассветные сумерки не прогнали темную зимнюю ночь. Дети спали дольше обычного. И когда Адриан пронзительным криком объявил наконец о своем пробуждении, Эрика предложила Анне вздремнуть пару часов и пообещала позаботиться о детях. На душе у нее стало легко, как никогда. Конечно, ее беспокоило то, что случилось с Эммой. Но за эту ночь между сестрами было высказано так много всего, что вызрело и перезрело за эти годы. Отчасти это была неприятная правда, которую, тем не менее, нужно было выслушать. Эрика удивила, что младшая сестра видит ее насквозь. До сих пор она недооценивала Анну, иногда даже смотрела на нее свысока, как на большого, но безответственного ребенка. Но Анна оказалась не такой, и Эрику радовало, что она, наконец, смогла ее разглядеть. Они много говорили о Хедстрёме, и Эрика с Адрианом на руках набрала его домашний номер. Патрик голосом автоответчика сообщил ей, что его нет дома, и Эрика попробовала дозвониться ему на мобильный. Это оказалось не так легко, как обычно. Адриан пришел в восторг при виде ее мобильника и никак не соглашался уступить тете такую красивую игрушку. Когда же, наконец, пошли сигналы и в трубке послышался знакомый голос, ночную усталость как рукой сняло. «Привет, любимая». Мне понравилось, как ты меня назвал». «Как ты?» «Так, спасибо. У нас здесь небольшая семейная трагедия, расскажу позже. Много всего произошло за это время, и мы с Анной проговорили всю ночь. А сейчас я сижу с детьми, а она прилегла вздремнуть на пару часов». Патрик услышал, как Эрика подавила зевок. «Ты, похоже, устала». «Я устала. Но Анне больше, чем мне, нужен отдых. Поэтому надо продержаться еще пару часов. Дети маленькие, их нельзя оставлять одних». Адриан громко залопотал в знак подтверждения. Патрик решил все в ту же секунду. «Я знаю, что нам делать». «Как? привязать их к перилам на лестнице?» Эрика рассмеялась. «Я приеду и присмотрю за ними». Она недоверчиво хмыкнула. «Ты? За детьми?» Хедстрём взял обиженный тон. «Может, ты считаешь, что я недостаточно созрел для этого? Если я собственными руками одолел двух грабителей-взломщиков, то с двумя карапузами уж точно справлюсь. Или ты мне не доверяешь?» Замолчав, Патрик услышал, как Эрика театрально вздохнула в трубку. «Нет, я верю, что ты справишься. Но предупреждаю, это два маленьких хищника. Уверен, что угонишься за ними в твои-то годы?» «Я попытаюсь. На всякий случай прихвачу с собой таблетки от сердечного приступа. Тогда предложение принимается. Тогда будешь?» «Сейчас. Собственно, я на пути во Фьельбаку. Ехал по одному делу. Сейчас проезжаю гольф-бан. Увидимся через 5 минут». Когда он выходил из машины, Эрика стояла в дверях. Мальчик с круглыми щеками, которого она держала на руках, раскачивался и отчаянно дергал всеми конечностями. Из-за спины, почти незаметная, выглядывала девочка с загипсованной рукой на повязке и пальцем другой здоровой руки во рту. Патрик все еще не знал, что заставило Анну так внезапно объявиться во Фьельбаке, но, сопоставив то, что рассказывала Эрика о зяте, с тем, что сейчас видел перед собой, составил свою версию происшедшего и ужаснулся. Он ни о чем не спрашивал, выжидая, пока Эрика все расскажет сама. Приблизившись к дому, Патрик поприветствовал всех троих поочередно, поцеловал Эрику в губы, потрепал Адриана по щеке и присел на корточки поздороваться с Эммой. Взял девочку за здоровую руку. «Привет, я Патрик. А тебя как зовут?» Ответ последовал далеко не сразу. «Эмма», после чего палец снова оказался во рту. Она еще не оправилась. Эрика передала Адриана Патрику и повернулась к Эмме. «Маме и тете Эрике нужно немного поспать, а с вами посидит Патрик. Согласны? Он мой старый друг и очень-очень милый. И если ты тоже будешь милый, Патрик достанет тебе мороженого из морозилки». Эмма недоверчиво посмотрела на Эрику, но аргумент с мороженым оказался решающим, и она неохотно кивнула. Эрика подняла глаза на Патрика. «Тогда я оставляю их на тебя. Увидимся через пару часов. Постарайся, чтобы они дожили до моего возвращения». Эрика ушла по лестнице на второй этаж, а Патрик обратился к девочке, которая все еще подозрительно дулась. «Ну что скажешь, ты играешь в шахматы?» «Нет? А как насчет мороженого на завтрак? Звучит соблазнительно, или что?» «Ну давай. А кто добежит до холодильника вторым, получит морковку». Анна медленно возвращалась в реальность, как будто выпала из нее на сотни лет, как спящая красавица. Открыв глаза, не сразу поняла, где находится. Потом узнала обои в своей комнате, и воспоминания обрушились на нее градом камней. Анна быстро села. «Дети!» Но потом услышала с первого этажа радостный голос Эммы и вспомнила, что Эрика обещала позаботиться о малышах, пока она будет спать. Анна снова легла, решив понежиться еще пару минут в теплой постели. «Стоит только встать, и впряжешься на весь день». Медленно в ее сознании прояснилось, что голос, доносящийся снизу вперемешку с радостными криками Эммы и Адриана, принадлежит не Эрике. У Анны все похолодело внутри при мысли, что вернулся Лукас. Но в следующий момент она подумала, что Эрика скорее пристрелит его на пороге, чем впустит в дом. Анна на цыпочках встала с постели, вышла на лестницу, опустилась на корточки и посмотрела вниз, спрятавшись за перилами. Гостиная выглядела как после бомбежки. Посредине стояла хижина, сооруженная из диванных подушек и 4 обеденных стульев. Кубики Адриана были разбросаны по всей комнате. На столе громоздилась куча упаковочной бумаги из-под мороженого, и Анна, вздохнув, поняла, что сегодня ей, по-видимому, не удастся запихнуть в Эмму ни ложки нормальной еды. Ни за обедом, ни за ужином. Что касается самой Эммы, она восседала на плечах симпатичного темноволосого мужчины с теплыми карими глазами и заливисто смеялась. Адриан, разделяя радость сестры, катался по полу в одних подгузниках. Но самым замечательным персонажем, открывшейся глазам Анны картины, был все-таки Патрик, который в этот момент раз и навсегда завоевал ее сердце. Анна поднялась из своего укрытия и откашлялась, привлекая к себе внимание всех троих. «Мама! Смотри, какая у меня лошадь!» Эмма продемонстрировала свою власть над лошадью, изо всей силы дернув Патрика за волосы. Тот запротестовал, но слишком робко, чтобы напугать маленькую диктаторшу. «Ты должна беречь свою лошадь, Эмма», — заметила Анна дочери. «Иначе в следующий раз не сможешь на ней ездить». Эмма посерьезнела и задумалась над словами матери. А потом похлопала Патрика по темной гриве, как бы желая показать себя настоящей наездницей. «Привет, Анна. Сколько лет?» «Привет. Надеюсь, они не заездят тебя до смерти». «Нет, это действительно очень весело», — он серьезно посмотрел на Анну. «Я помню о ее руке, не волнуйся». «Спасибо. Похоже, ей нравится». «Эрика спит?» «Да, она показалась мне очень усталой, когда позвонила утром, и я предложил помощь». «Спасибо. У тебя прекрасно получается». «Стараюсь. Надеюсь, Эрика не очень рассердится, когда увидит, что мы сделали с ее гостиной». При виде его озабоченного лица Анна окончательно развеселилась. Как видно, Эрика успела приучить парня к порядку. «Мы поможем ей убраться. А сейчас, думаю, пришло время кофе. Хочешь?» Они пили кофе и беседовали, как старые приятели. Путь к сердцу Анны лежал через детей, а Эмма так и светилась от счастья, и все увивалось вокруг Патрика, игнорируя призывы матери хотя бы на минутку оставить его в покое. К тому времени, когда в гостиную спустилась заспанная Эрика, Анна успела расспросить Хедстрюма обо всем, начиная от размера его обуви и кончая причиной развода. И когда тот под конец объявил, что вынужден уехать, все три девушки запротестовали, и Адриан, конечно, присоединился бы к ним, если б не предпочел вздремнуть после обеда. Как только за окном стих звук удаляющейся машины, Анна взглянула на сестру широко раскрытыми глазами. «Боже, да это же мечта любой тещи! У него, случайно, нет младшего брата?» В ответ Эрика только счастливо улыбнулась. Патрик на 2 часа припозднился с делом, которое наметил на сегодняшний день, и из-за которого всю ночь без сна проворочился в постели. А ведь, казалось, опыт полицейской работы приучил его ко всему, и в мире не осталось ничего такого, что могло бы выбить его из колеи. И вот теперь, когда Патрик раскрыл одно из убийств, это его совсем не радовало. Он медленно вел машину от Сельвика в сторону центра, оттягивая предстоящую встречу как можно дальше. Но дорога была короткой, и Патрик все равно прибыл на место раньше, чем того хотел. Оставив машину на парковке возле магазина «Эва Сливс», он направился к дому в самом конце улицы, резко обрывающейся у крутого спуска к рыбацким домикам у воды. Дом был старый и выглядел совсем запущенным. Патрик занес руку, чтобы постучать в дверь, и остановился на пару секунд собраться с духом. В тот момент, когда костяшки его пальцев коснутся деревянной рамы, от Патрика Хедстрюма останется только полицейский. И он будет делать свою работу, невзирая на то, какие чувства она у него вызывает. Вера открыла почти сразу. Она вопросительно посмотрела на гостя и отступила в сторону, пропуская его в дом. Они прошли на кухню и остановились возле стола. Патрик обратил внимание на то, что Вера даже не спросила его, в чем дело. Похоже, она все уже знала. И теперь его задачей было изложить все так, чтобы причинить ей как можно меньше боли. Она спокойно смотрела на полицейского. Лишь темные круги вокруг глаз свидетельствовали о том, как Вера оплакивала смерть сына. На столе лежал старый фотоальбом, и можно было не сомневаться, что, заглянув в него, Патрик обнаружил бы множество фотографий Андерса в детстве. Наверное, было жестоко с его стороны беспокоить мать, всего пару дней тому назад потерявшую сына. Но Хедстрюм усилием воли подавил защитнические инстинкты и сосредоточился на том, зачем сюда приехал. «Вера, в последний раз мы виделись с вами при трагических обстоятельствах, и я хотел бы начать с того, что от всей души соболезную вашему горю». Она кивнула в ответ. Нависла пауза. Вера ждала продолжения. «Понимаю, как вам сейчас тяжело, но моя задача — внести ясность в обстоятельства смерти Андерса». Патрик уговаривал ее как ребенка. Ему было важно, чтобы Вера действительно поняла, что он имеет в виду. Он и сам не смог бы сказать, почему. «Мы расследовали смерть Андерса как убийство и полагали, что она неким образом связана с убийством Александры Вигнер, женщины, у которой, как вы знаете, были любовные отношения с вашим сыном, но не нашли каких-либо следов предполагаемого убийцы. Более того, до сих пор мы так и не поняли, каким именно образом он лишил жизни Андерса. Картина не складывалась, пока я не обнаружил в его квартире одну бумажку. С этими словами Патрик выложил на стол фотокопию листка из блокнота Андерса Нильсена, развернув текст так, чтобы Вера могла его почитать. Ее лицо выразило сильное удивление, и она несколько раз перевела глаза с бумажки на Патрика. Потом осторожно взяла улику, повертела в руках, потрогала пальцами. И хрипло спросила: «Откуда у вас это?» «Из квартиры Андерса», — повторил Патрик. «Вы удивлены, потому что думали, что эта записка есть только у вас, в единственном экземпляре». Вера кивнула, и Хедстрём продолжил. «Так оно, в общем, и есть. Но мы нашли блокнот, в котором Андерс написал этот текст, прежде чем вырвать листок, оставив отпечатки букв на следующей странице. И это то, что нам удалось восстановить». Вера горько усмехнулась. «Конечно, я на это не рассчитывала. Как все оказывается, непросто. Я примерно догадываюсь, как все происходило, но хотел бы услышать вашу версию». Она осторожно потрогала бумагу, ощупывая каждую букву, словно читала шрифт для слепых. Потом глубоко вздохнула и начала рассказывать. «В тот день я по обыкновению принесла Андерсу еды. Дверь не была заперта, как обычно. Я позвала немного в прихожей и вошла. Все было тихо. Я увидела его почти сразу, и в это мгновение мое сердце перестало биться. Именно так это ощущалось. Полная тишина в груди. Я стала раскачиваться из стороны в сторону, как будто по квартире гулял ветер, чего, конечно, на самом деле не было. Почему вы не вызвали ни полицию, ни скорую?» Вера пожала плечами. «Мне сразу захотелось опустить его на пол. Даже не знаю, каким образом я собиралась сделать это. И только когда подошла ближе, поняла, что все кончено. Мой мальчик мертв». Поначалу голос Веры дрожал, но, сглотнув несколько раз, она сумела его выровнять и теперь говорила с леденящим душу спокойствием. «Записку я нашла на кухне. Вы читали ее, поэтому все знаете. Я не могу больше жить», — так там было написано. «Мое существование превратилось в одно затянувшееся страдание». Ну и далее про то, что все потеряло смысл, и про то, что нет сил бороться дальше. Не знаю, сколько я так просидела, час или два. Затем сунула записку в сумочку, и далее мне оставалось только взять стул, на который он встал, чтобы просунуть голову в петлю, и унести его обратно на кухню. «Но зачем, Вера? Что это изменило?» Ее взгляд оставался твердым, но по дрожанию рук Патрик понял, что это спокойствие обманчиво. Он представить себе не мог, что должна испытать мать, увидевшая сына висящим в петле с высунутым распухшим языком и вывалившимися из орбит глазами. Эту картину, невыносимую и для него, она, похоже, обречена теперь видеть до конца своих дней. «Я хотела избавить Андерса от лишних унижений. Всю жизнь люди презирали его, тыкали в спину пальцами, смеялись и считали себя намного лучше. Что бы они сказали, узнав, что Андерс добровольно лишил себя жизни. Я должна была избавить его от позора и не видела способа сделать это иначе». «Не понимаю». Лицо Патрика отразило искреннее недоумение. «Почему покончить с собой хуже, чем быть убитым? Вы слишком молоды, чтобы понять это. Презрение к трусам, не имеющим смелости жить, у нас, жителей побережья, в крови. И я не хотела, чтобы народ говорил в таком тоне о моем мальчике. О нем и без того болтали много чего». Теперь в ее голосе была сталь. Всю свою жизнь Вера посвятила тому, чтобы защищать сына, и продолжала делать это после смерти, как нетрудно было понять это Патрику. Она протянула руку и открыла фотоальбом, так, чтобы это мог видеть и полицейский. Судя по фасону одежды, снимок был годов 70-х. Андерс улыбался на нем, открыто и беззаботно. «Он был красивый, правда?» — спросила Вера сонным голосом и пригладила пожелтевшие края фотографии. «И такой послушный. У меня не было с ним проблем». Хедстрём с интересом разглядывал снимки. «Хорошо все-таки, что этот счастливый мальчик ничего не знал о своем будущем. Одна из фотографий привлекла особенное внимание Патрика. На ней рядом с Андерсом, сидевшим на велосипеде с рулем, похожим на козлиные рога, и сиденьем модели «Батон», стояла худощавая светловолосая девочка. Она чуть заметно улыбалась, глядя из-под чёлки. «Это Алекс?» — спросил Патрик. «Да», — коротко ответила Вера. «Они часто играли вместе, когда были маленькими?» «Не так, чтобы часто, но играли. Как-никак они учились в одном классе. И Нильс Лоренс был у них учителем одно время. Патрик понял, что ступил на зыбкую почву, и теперь должен просчитывать каждый шаг. Вера пристально посмотрела ему в глаза. «Да, возможно. Это было так давно. Об этом Нильсе Лоренсе много всего говорят. Например, что он куда-то бесследно пропал. Здесь, во Фьельбаке, люди вообще много чего болтают. В том числе и о Нильсе Лоренсе. Патрик понял, что нащупал больное место, но должен был копать глубже. Я разговаривал с родителями Алекс об этом Нильсе Лоренсе, и они рассказали мне кое-что, касающееся в том числе и вашего Андерса. Вот как. Похоже, облегчить ему жизнь не входило в намерение Веры. Они считают, что Андерс, как и Алекс, стал жертвой насилия со стороны Нильса. Вера сидела на стуле прямая, как палка, и как будто не собиралась отвечать на этот вопрос. Патрик ждал, но спустя некоторое время она встала и захлопнула альбом. «Я не намерена ворошить старое, и хочу, чтобы вы немедленно ушли. Если решите арестовать меня за то, что я сделала, вы знаете, где меня найти. Но я не понимаю, какая польза может быть от того, чтобы вытаскивать на свет то, чему лучше оставаться зарытым». «Еще один вопрос», — продолжал Патрик. «Вы когда-нибудь говорили об этом с Александрой? Насколько мне известно, она хотела разобраться со своим прошлым, и к кому, как ни к вам, ей было обратиться. Обращалась, как же. Помню, как я сидела в доме Алекс за неделю до ее смерти и слушала этот бред насчет скелетов в шкафу и прочего. Но все это чепуха, так я вам скажу. Сейчас модно вывешивать на всеобщее обозрение свое грязное белье и публично каяться в грехах и пороках. Но это, повторюсь, чушь. Есть вещи, которые надо хранить при себе. Тоже я говорила и ей. Я так и не поняла, услышала ли она меня, но надеялась на это. Иначе зачем мне было рисковать здоровьем в ее холодном доме?» С этими словами Вера встала и пошла к выходу, давая тем самым понять, что беседа окончена. Она открыла Патрику дверь и вяло попрощалась. Оказавшись на морозе, в надвинутой на уши шапке и теплых варежках, Хедстрём растерялся. Он понятия не имел, что должен теперь делать, и, решив, что для начала неплохо бы укрыться от холода, побежал к машине. Вера была очень непростая женщина, насколько он успел понять ее за время их беседы. Она была человеком другого поколения, но по многим пунктам понимания жизненных приоритетов расходилась и со своими сверстниками. Вера привыкла опекать сына и продолжала кормить его, даже когда он стал взрослым и должен был зарабатывать на жизнь сам. Она была во всех отношениях свободная женщина — и содержала семью одна, без мужа, но в то же время разделяла некоторые свойственные ее поколению предрассудки. Патрик невольно восхищался ею. Мало у кого хватило бы сил вынести то, что выпало на ее долю, и не потерять себя. Он задавался вопросом, какие последствия будет иметь ее поступок. Вера представила самоубийство Андерса как убийство, и Патрик, конечно, должен был сообщить об этом начальству. Но чем это может для нее кончиться, он не знал. Будь его воля, он, конечно, закрыл бы глаза на все, но не мог поручиться, что коллеги решат так же. По закону, Вера должна была понести наказание за препятствование ходу следствия. Патрик надеялся, что до этого все-таки не дойдет. Ему нравилась Вера. Она была бойцом, каких мало. Уже в машине, включив мобильник, Хедстрём обнаружил голосовое сообщение от Эрики. «Три дамы и один очень-очень маленький господин надеются, что сегодня вечером ты разделишь с ними ужин». Патрик взглянул на часы. 5. На работу возвращаться поздно. Дома делать нечего. Прежде чем завести мотор, он позвонил Аннике и рассказал все, что удалось выяснить за день, упуская некоторые детали, с которыми намеревался поделиться только с Мельбергом, с глазу на глаз. Любой ценой Патрик должен был избежать непонимания коллег — и прежде всего комиссара, который запросто мог сгоряча организовать какую-нибудь масштабную операцию. По дороге к Эрике его мысли занимало убийство Алекс. Патрик снова потерял почву под ногами, и это приводило его в отчаяние. 2 убийства подряд удваивали шансы, что преступник совершит ошибку и будет пойман, но теперь полиция снова оказалась в самом начале дистанции. Иногда Патрику казалось, что они так никогда и не найдут убийцу Алекс. За время расследования он успел узнать о ней больше, чем о ком-либо другом. Его глубоко затронула история с Нильсом Лоренсом и ее последующая жизнь. Поэтому сейчас Патрик ничего не хотел так, как призвать убийцу Алекс к ответу. Но сейчас он был в тупике и совершенно не представлял себе, что делать и где искать. Патрик решил отложить проблему до завтра. Ему предстояла встреча с Эрикой, ее сестрой и двумя очаровательными малышами. И он не сомневался, что хотел бы провести этот вечер именно так. Мельберг нетерпеливо постукивал пальцами по крышке стола. Куда запропастился этот мальчишка? Здесь не детский сад, чтобы приходить и уходить, когда вздумается. Конечно, сегодня пятница, но если кто-то рассчитывает на выходной, пока дело не закрыто, то глубоко ошибается. Комиссар Мельберг поможет ему развеять эти иллюзии. На вверенном ему полицейском участке военная дисциплина. Во всем чувствуется твердая направляющая рука. Если кто и рожден лидером, так это Мельберг. Еще мама говорила, что он вырастет большим человеком. Возможно, это произойдет несколько позже, чем она на то рассчитывала, но рано или поздно его компетентность будет оценена по достоинству. Именно поэтому комиссара так удручало то, что они увязли в расследовании. Он-то чувствовал, что разгадка близко, у него хороший нюх на такие вещи. И если его бездарные подчиненные не представят в ближайшее время более-менее удовлетворительных результатов, Мельберг будет вынужден всерьез задуматься о том, в тот ли участок он попал. Никудышные полицейские, провинциальные сыщики, не способные найти собственную задницу без помощи рук и карманного фонарика. Один Хедстрём внушал хоть какие-то надежды, но, похоже, и здесь комиссара ждет разочарование. Он до сих пор не доложил о результатах поездки в Гётеборг, которая, похоже, обернулась лишь пустой тратой денег. Вот и сегодня на часах 9:50, а Хедстрёма ни слуху, ни духу. «Анника!» — закричал комиссар в сторону открытой двери. Прошло не меньше минуты, прежде чем она соизволила сунуть нос в его кабинет. «В чем дело, комиссар? Что слышно о Хедстрёме? Или он еще не проснулся?» «Не знаю, комиссар. Хедстрём звонил сегодня, вроде как не заводилась машина, но сейчас он в пути». Анника взглянула на часы. «Будет минут через 15». «Какого черта, он же едет из дома?» В ответ Анника лукаво улыбнулась одними уголками губ. «Боюсь, это не совсем так, комиссар». «Где же еще он мог быть?» — удивился Мельберг. «Об этом вам лучше спросить его самого». Анника резко повернулась и ушла в свою комнату. То, что у Патрика, похоже, и в самом деле нашлись веские причины для опоздания, разозлило комиссара еще больше. Знал ведь, что машина может и не завестись. Неужели нельзя было встать пораньше? Четверть часа спустя Патрик робко постучался в открытую дверь. Он был запыхавшийся, но при этом так и светился от счастья. Даром, что заставил начальника ждать почти полчаса. «Вы, наверное, думаете, что у нас здесь сокращенный рабочий день?» — сердито начал комиссар. «И где вы были вчера? Ведь это, кажется, позавчера вы ездили в Гётеборг». Патрик опустился в кресло для посетителей. «Я прошу прощения за опоздание», — спокойно ответил он. «Машина с утра не заводилась, я возился с ней целых полчаса». «Все верно». «В Гётеборг я ездил позавчера. Но сначала я расскажу вам о том, чем занимался вчера». Мельберг недовольно промычал. Патрик начал с того, что узнал о детстве Алекс, не упустив ни одной неприятной детали. Когда он дошел до того, кто такая Юлия, челюсть комиссара отвисла так, что подбородок свесился чуть ли не на грудь. Никогда прежде не доводилось ему слышать ничего подобного. Патрик рассказал и о сумасшедшей гонке в Сальгренскую больницу, и о том, как ему удалось вне очереди обследовать бумажку, найденную в квартире Андерса Нильсона. Он сразу понял, что это предсмертная записка, что и подтвердила вчерашняя беседа с Верой Нильсон. Дав подробный отчет о своих действиях за вчерашний день, Патрик подвел итог, глядя в глаза утратившему дар речи комиссару. «То есть получается, что одно из наших убийств — самоубийство. Что же касается второго, здесь мы по-прежнему не имеем ни малейшего понятия, кто и зачем его совершил. Мне кажется, это как-то должно быть связано с тем, что рассказали родители Алекс, но у меня нет ничего, доказывающего, что это действительно так. А теперь, когда вы знаете то же, что и я, что думаете по этому поводу?» Потрясенный, Мельберг не сразу нашелся, что ответить. Невероятная история. Что касается меня, готов сделать ставку на парня, к которому она ездила во Фьельбаку, против всей этой галиматии 25-летней давности. Предлагаю еще раз поговорить с ее бойфрендом и на этот раз потуже закрутить гайки. Думаю, в сложившейся ситуации это будет наилучший способ использовать наши ресурсы. После того, как Патрик открыл комиссару, кто отец ребенка Алекс, Дан снова переместился в самое начало списка подозреваемых. «Да, и...» — добавил комиссар, словно нехотя. «Хорошая работа, Хедстрём. Надеюсь, вы доведете это дело до конца. Не сомневайтесь, шеф. Считайте, уже сделано». «Неужели ирония?» Мельберг насторожился, но лицо Патрика выражало такую невинность, что комиссар тут же отогнал подозрение прочь. У парня явно хватает мозгов прислушиваться к мнению старших. Зевание способствует снабжению мозга кислородом, но Патрик совсем не был уверен, что на сей раз этот проверенный метод оказался действенным. Ужин в веселой компании у Эрики разогнал сонливость, но теперь бессонная ночь дала о себе знать. Патрик устало косился на знакомую кипу бумаг на столе, подавляя желание одним махом смести все в мусорную корзину. Это расследование его утомило. Казалось, оно длится не первый месяц, хотя на самом деле со дня обнаружения трупа не прошло и 4 недель. Увидев, как Патрик трет глаза, Анника принесла чашку кофе и поставила перед ним на стол. «Что, тяжко?» «Да, признаться, тяжело начинать все с самого начала. Я чувствую, что разгадка где-то рядом. Не хватает самой малости, путеводной нити, чего-то такого, что я до сих пор упускал». Патрик в отчаянии бросил карандаш на кипу бумаг. «А в остальном?» «Что в остальном?» «Кроме работы. Только не делай вид, будто не понимаешь, что я имею в виду». «Понимаю, Анника. Так что именно ты хочешь знать?» «До сих пор в бинго-периоде?» «В бинго-периоде?» — не понял Патрик. «Ну да, ты же знаешь. Угадай 5 номеров подряд». Анника загадочно улыбнулась и прикрыла дверь с той стороны. Патрик усмехнулся. «Бинго-период. Что ж, можно сказать и так». Усилием воли он заставил себя вернуться к работе. В задумчивости почесал голову ручкой. Что-то не стыковалось в показаниях Веры Нильсон. Патрик взял блокнот и еще раз прошелся по своим записям, слово за словом. Мысль формировалась медленно. Одна единственная деталь, но она могла так много значить. Привычным движением Хедстрём вытащил листок из кучи бумаг на столе. Видимость беспорядка была обманчива. Он прекрасно знал, где что лежит. Патрик еще раз внимательно перечитал бумажку и потянулся к телефону. «Добрый день. Это Патрик Хедстрём, полиция Танумсхеди. Хотел задать вам несколько вопросов. Вы будете дома в течение ближайшего часа?» «Отлично. Я буду у вас через 20 минут. Где вы живете?» «Так, сразу после въезда во Фьельбаку, повернуть направо после крутого подъема. 3-й дом по левую руку. Так, красный с белыми углами. Хорошо. Думаю, я найду. Если что, позвоню вам. До встречи». Не прошло и 20 минут, как он стоял под дверью. Ему не составило труда отыскать этот дом, в котором, как он догадывался, семья Эйлерта Берга жила вот уже много лет. Деревянная дверь открылась почти сразу, как только он в нее постучал. Неприятная женщина с сердитым лицом представилась как Свеа Берг, жена Эйлерта, и пригласила его в гостиную. Патрик сразу понял, что его звонок поднял весь дом по тревоге. На стол был выставлен праздничный фарфор. В высокой 3-ярусной вазе он насчитал 7 сортов печенья. Похоже, это расследование обернется серьезным испытанием для его желудка. К хозяину дома Патрик сразу проникся симпатией, в отличие от хозяйки, к которой почувствовал инстинктивную неприязнь. У Эйлерта Берга были голубые глаза и крепкое рукопожатие. По мозолям на его ладони Патрик понял, что тот работал всю свою жизнь. Когда Эйлерт поднялся с дивана навстречу гостю, на покрывале образовалась складка, которую Свеа тут же поправила, с укором покосившись на мужа. Весь дом сиял чистотой, но какой-то мертвый, стерильный, так что с трудом верилось, будто в нем кто-то жил. Патрик невольно пожалел Эйлерта Берга. В своем доме он казался лишним. Свеа попеременно бросала то подобострастные взгляды на полицейского, то злобные и укоряющие на мужа, что создавало почти комический эффект. Патрик спросил себя, Чем мог Эллерт Берг возбудить в ней такую неприязнь? Похоже, одним своим существованием. «Садитесь, констебль, пейте кофе и угощайтесь моим печеньем». Патрик послушно опустился на стул возле окна. Эллерт хотел сесть с ним рядом, но хозяйка возмутилась. «Не сюда, Эллерт, ты же понимаешь. Вот сюда». Она повелительно указала на стул по короткую сторону стола, и Эллерт послушался. Словно неприкаянный дух носилась Свеа по комнате, то подливая в чашки кофе, то поправляя невидимые складки на скатерти. Гардины из дешевого подобия шелка с многочисленными розетками и воланами, фигурки из мельхиора и имитации золота. Весь интерьер этого дома был призван создать иллюзию богатства и роскоши, которых на самом деле не было. Эллерт выглядел чужеродной птицей в этой фальшивой обстановке. Но больше всего Патрика расстраивало то, что ему никак не давали возможности перейти к делу. Свеа то беспрерывно говорила, то шумно потягивала кофе из чашки. «Вот этот сервиз прислала мне сестра из Америки», — тараторила она. «Она там замужем за богатым человеком и постоянно присылает мне подарки. Знаете, сколько стоит эта чашка?» Свеа кивнула на чашку с узором из завитушек. Патрику она не показалась дорогой, но он воздержался от возражений. «Будь я поздоровей, тоже поехала бы в Америку. Ах, если б не мое слабое здоровье, я, конечно, тоже бы вышла там замуж и не сидела бы на этих скалах 50 лет». Она бросила сердитый взгляд на Эллерта, который оставил эту реплику без комментариев. Очевидно, такие выпады давно стали ему привычны. «Подагра, господин комиссар. Мои суставы совсем никуда. Ноют с утра до вечера. Хорошо еще, что я не из тех, кто постоянно жалуется. Заплачешь с такой ужасной мигренью, но я к такому непривычна, понимаете? Нет, свой крест надо нести молча. Сколько раз я уже такое слышала? Какая ты сильная, Свеа, какая терпеливая. Да, я такая». Свеа Берг скромно опустила глаза, одновременно выворачивая перед Патриком запястья, которые, на его непрофессиональный взгляд, меньше всего походили на подагрические. «Чёртова скрипка», — думал он. Свеа сидела перед ним, вся увешанная дешевыми украшениями и с толстым слоем косметики на лице. При этом она прекрасно вписывалась в обстановку своего дома, что было, пожалуй, единственным достоинством ее внешности. Патрику казалось непостижимым, что такие непохожие люди, как Эллерт и Свеа, могли прожить друг с другом 50 лет. Но это, похоже, был вопрос поколения. Люди их возраста разводились лишь в исключительных случаях, и несходство характеров не считалось достаточной тому причиной. Патрику стало грустно. Он искренне сочувствовал Эллерту Бергу, судя по всему, видевшему в жизни так мало хорошего. Хедстрём откашлялся, чтобы прервать нескончаемый словесный поток. Свеа послушно уставилась на его губы в надежде услышать последние новости, которые стали бы достоянием местных сплетников раньше, чем Патрик успел бы выйти за дверь этого дома. В этом можно было не сомневаться. «Я только хотел задать несколько вопросов, касающихся убийства Александры Викнер», — обратился он к Эллерту. «Когда вы были в этом доме в последний раз перед тем, как обнаружили труп?» Патрик замолчал и посмотрел на Эллерта, но Свеа опередила мужа. «Я с самого начала это знала. Я знала, что там должно что-то произойти, и что мой Эллерт ее найдет. Последние недели у нас только и было разговоров, что об этом». Ее щеки раскраснелись от возбуждения, и Патрик с трудом воздержался от грубости. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Прошу прощения, но не могли бы вы дать мне возможности поговорить с вашим супругом наедине? В нашей полицейской работе так принято — беседовать со свидетелями только с глазу на глаз». Абсолютная ложь, но, к удовлетворению Патрика, Свеа, с выражением глубокого разочарования на лице, подчинилась его авторитету и встала из-за стола. Полицейский тут же был вознагражден благодарным взглядом Эллерта, не скрывавшего своего злорадства. Как только Свеа, демонстративно подволакивая ногу, удалилась на кухню, Патрик продолжил. «Итак, на чем мы остановились?» «Да, значит, начнем с того, что происходило за неделю до того, как вы нашли тело. Вы были в доме Александры Викнер в ту пятницу?» «Какое это имеет значение?» «Я и сам пока не знаю, но это может оказаться очень важным. Итак, постарайтесь вспомнить все до мельчайших подробностей». Эллерт замолчал, набивая трубку табаком из кисета с изображением трех якорей, и ответил не раньше, чем пару раз пыхнул дымом. «Ну, значит так. Я нашел ее в пятницу. Обычно я приходил туда по пятницам, чтобы посмотреть, все ли в порядке перед ее приездом. То есть перед тем, как ее обнаружить, я тоже был там в пятницу. Или нет, подождите. В ту пятницу мы отмечали 40-летие нашего младшего. Стало быть, в тот раз я приходил в четверг вечером. И как выглядел дом? Ничего особенного не заметили? Патрик не скрывал своего нетерпения. Особенного? Эйлерд задумался, посасывая трубку. Как будто нет. В порядке. Я обошел комнаты и подвал, и все было как обычно. Я запер дверь тщательно, как и всегда. У меня же были свои ключи от дома. Патрик понял, что вынужден спросить напрямую о том, что его так волновало. «А батареи? Они работали? В доме было тепло?» «Да, насколько я помню. С батареями все было хорошо. Думаю, проблемы с ними возникли позже. Не понимаю, какое это имеет значение. Причем здесь батареи?» Эллерт вытащил трубку изо рта. «Честно говоря, сам не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение. Но в любом случае спасибо за помощь. То, что вы сказали, может быть очень важно. Мне только интересно, почему нам было не поговорить об этом по телефону?» Патрик улыбнулся. «В этом смысле я несколько старомоден, как мне кажется. Не верю, что телефон может заменить беседу с глазу на глаз. Быть может, мне следовало бы родиться 100 лет назад, до изобретения всей этой техники». «Что за чепуха, парень?» — возмутился Эйлерт. «Никогда не слушай все эти бредни насчет того, что раньше все было лучше. Холод, нищета и работа с 8 утра и до позднего вечера. Что же в этом хорошего? Нет, что касается меня, я стараюсь идти в ногу со временем. У меня и компьютер есть, и интернет». «Что, не ожидал услышать такое от деда?» Эйлерт улыбнулся, тыча в Патрика трубкой. «Не могу сказать, что меня это сильно удивило», — тот улыбнулся в ответ. «Так или иначе, мне пора. Надеюсь, хоть чем-то помог тебе. Было бы обидно проделать такой путь без толку». «Нет, нет, я получил то, что хотел», — успокоил старика Патрик. «И даже попробовал печенье вашей супруги». «Это да. Что-что, а печь она умеет», — Эйлерт кивнул, после чего замолчал, словно погрузился в воспоминания о всех своих страданиях за последние 50 лет. Тут же появилась Свеа, которая, конечно, всю беседу простояла с той стороны, прижав ухо к двери. «Ну, вы узнали, что хотели?» «Да, спасибо. Ваш муж был очень любезен. А вас я хочу поблагодарить за кофе и прекрасное печенье. Это такая мелочь. Рада, что вам понравилось. Давай, Эйлерт, убирай со стола, а я пока провожу констебля». Эйлерт послушно принялся собирать чашки и блюдца, а Свеа снова разговорилась, сопровождая Патрика на выход. «Только прикройте дверь хорошенько», — напутствовала она. «Я так боюсь сквозняков». Патрик облегченно вздохнул, притворяя дверь снаружи. «Что за ужасная женщина?» Но он и в самом деле услышал то, на что рассчитывал. Теперь Патрик не сомневался, что знает, кто убил Александру Вигнер. В день похорон Андерса с погодой повезло гораздо меньше, чем на погребении Александры. Под холодным ветром мерзли открытые участки кожи, на щеках расцветали розы. Патрик оделся как мог тепло, но все равно дрожал, стоя у открытой могилы, в которую опускали гроб с телом. Сама церемония получилась короткой и крайне немноголюдной. В церкви было всего несколько человек. Патрик укрылся на одном из задних рядов. На переднем сидела только Вера. Он сомневался, стоит ли идти на кладбище, но потом решил, что эта малость — единственное, что он может сделать для Андерса. У Веры ни один мускул не дрогнул на лице за все это время. Но Патрик знал, что от этого ее горе не стало менее глубоким. Просто она была из тех, кто не считает нужным выставлять напоказ свои чувства. Хедстрём хорошо это понимал и поэтому симпатизировал Вере. В каком-то смысле он ею даже восхищался. Это была необыкновенно сильная женщина. С кладбища немногочисленные участники церемонии разбрелись кто куда. Понурив голову, Вера направилась к церкви. Холодный ветер так и хлестал ей в лицо, и она обмотала голову шарфом, наподобие платка. Некоторое время Патрик думал, стоит ли заговаривать с ней в такую минуту. Но по мере того, как расстояние между ним и Верой сокращалось, последние сомнения рассеивались. Наконец он решился и догнал ее. «Красивая церемония». Она горько усмехнулась. «Вы не хуже меня знаете, что похороны прошли так же, как и большая часть жизни Андерса. Тем не менее, спасибо. Приятно слышать. В ее голосе слышалась усталость. «Наверное, я должна быть довольна», — продолжала Вера. «Много лет тому назад я не смогла бы похоронить Андерса на общем кладбище. Пришлось бы подыскивать ему место где-нибудь за церковной оградой. И сегодня осталось немало стариков, которые верят, что самоубийцы не попадают на небеса». Она сделала паузу. Патрик ждал. «Чем кончится для меня эта история со стулом?» — спросила, наконец, Вера. «Я имею в виду то, что представила смерть Андерса как убийство. Могу заверить вас, что ничем. То, что вы сделали, конечно, очень плохо, и закон предусматривает наказание за подобное, но, честно говоря, я не думаю, что будут последствия». Они миновали церковь и медленно пошли в направлении ее дома, который находился в какой-нибудь сотне метров. Патрик всю ночь размышлял над тем, с чего начать этот разговор, пока ему не пришла в голову эта простая фраза. «Думаю, самое трагическое в истории Александры и Андерса — то, что вместе с ней погиб их ребенок», — как бы невзначай обронил он. Вера остановилась и в ужасе уставилась на Хедстрема. Потом схватила его за рукав пальто. «Что за ребенок? О чем вы?» Патрик вздохнул с облегчением. Информация не просочилась за стены полицейского участка, несмотря ни на что. «Ребенок Александры. Она была на третьем месяце, когда ее убили. У нее был муж». Вера запнулась, но Патрик холодно продолжил. «Муж здесь ни при чем. Они вот уже много лет не спали вместе. Нет, отцом был тот мужчина, с которым она встречалась во Фьельбаке». Костяшки ее пальцев на рукаве полицейского побелели. «Боже мой! Боже мой!» «Да, это ужасно. Убить нерожденного младенца. Согласно протоколу патологоанатомической экспертизы, это был мальчик». Усмехнувшись, Патрик заставил себя замолчать, выжидая реакцию, на которую рассчитывал. Они стояли под большим каштановым деревом в 50 метрах от дома Веры. Вдруг женщина дернулась всем телом и побежала с удивительной для своих лет прытью. Патрику потребовалось несколько секунд, чтобы сорваться с места. Когда он переступил порог ее дома, из ванной доносились булькающие звуки. Похоже, Веру вырвало. Было странно стоять в прихожей с шапкой в руке и слушать, как она бросается на стены. Поэтому Патрик снял мокрую обувь и пальто и прошел на кухню. Когда там появилась Вера, уже вовсю пыхтела кофейная машина, и на столе стояли две чашки. Вера была бледной. Патрик впервые увидел на ее глазах слезы, точнее, намек на них. Мокрый блеск в уголке глаза. Но для нее и этого было много. Она села за кухонный стол и выпрямила спину. За несколько минут Вера Нильсон состарилась лет на 10 и теперь передвигалась заторможенно, как старуха. Патрик дал ей несколько минут, чтобы оправиться, но когда разлил кофе по чашкам и сел, понял по ее глазам, что момент истины настал. И Вера, похоже, осознала, что пути к отступлению закрыты. «Получается, что я убила собственного внука». Патрик воспринял этот вопрос как риторический и оставил его без ответа. Иначе пришлось бы лгать ей постоянно, начиная с этого момента. Придет время, и Вера узнает правду. Ну а пока его черед. «Я понял, что именно вы убили Алекс, как только вы рассказали мне, как были у нее за неделю до смерти. Вы упомянули, что сидели в холодном доме и мерзли, но батареи сломались лишь неделю спустя. А тогда с ними было все в порядке». Вера глядела перед собой в пустоту, будто не слыша, что он говорит. «Странно, но сейчас я впервые почувствовала, что отняла жизнь у другого человека. Смерть Александры ничего для меня не значит, но ребенок Андерса... Сейчас он так и стоит перед моими глазами». «Но почему Александра должна была умереть?» Вера подняла руку в знак того, что обо всем расскажет сама. «Я не хотела скандала, чтобы все тыкали в Андерса пальцем. Я сделала то, что считала правильным. Я ведь не знала тогда, что он все равно станет предметом насмешек, что мое молчание все это время лишь разъедало его изнутри и постепенно лишало человеческого достоинства. Все получилось просто. Карл Эрик пришел ко мне и рассказал, что произошло. К тому времени они с Нелли уже успели столковаться. Ничего хорошего не вышло бы из того, что об этом судачил бы весь поселок. Это должно было остаться нашей тайной. И я знала, что должна молчать ради блага Андерса. И я замолчала на долгие годы. Но каждый год уносил с собой частичку моего сына. Он таял, а я предпочитала закрывать глаза на то, что в этом есть доля и моей вины. Я убиралась в его квартире и поддерживала его, насколько это было возможным, но уже ничего не могла исправить. Молчание нельзя отменить. Вера выпила свой кофе в несколько глотков и с намеком подняла чашку. Патрик поднялся и подлил еще. Похоже, только кофе помогал ей более-менее держаться на плаву. «Иногда мне кажется, что молчание хуже насилия», — продолжала Вера. «Мы никогда не говорили об этом, даже здесь. И я только сейчас поняла, что с ним сделала. Что, если Андерс истолковал мое поведение как упрек? Это единственное, с чем мне не под силу справиться. Он мог думать, что я обвиняю его в том, что произошло. Одной этой мысли я не вынесла бы, но теперь уже никогда не узнаю, что на самом деле думал Андерс». На какую-то долю секунды фасад дал трещину, но Вера снова выпрямилась на стуле и заставила себя продолжать. Патрику оставалось только догадываться, каких нечеловеческих усилий это от нее требовало. «С годами мы нащупали что-то вроде точки равновесия. Жизнь была невыносима для нас обоих, но мы знали, чего ждать друг от друга. Конечно, я подозревала, что они с Алекс встречаются время от времени, что их странная связь никогда не прерывалась. Тем не менее, мы продолжали играть в эту игру. Но потом Андерс как-то обмолвился, будто Алекс хочет рассказать о том, что произошло. Якобы решила вытащить из шкафа старые скелеты и тому подобное. Сам он не придал этому никакого значения. Но меня словно пробило током. Это ведь в корне все меняло. Ничто не осталось бы прежним после того, как Алекс вытащила бы на свет столько лет хранившиеся под спудом тайны. Что сказали бы люди? Зачем это вообще было нужно? Андерс сделал вид, будто ему все равно. Но я-то знала его лучше и видела, что он не больше моего хочет, чтобы она откровенничала на эту тему перед всеми. Кто-кто, а я-то понимаю. Понимала собственного сына. «И вы пошли к ней?» «Да. Я явилась туда в пятницу вечером, в надежде пробудить в ней хоть каплю здравого смысла. Объяснить, что она не имеет права одна принимать подобные решения, потому что расплачиваться за это придется нам всем. Но она не поняла». Вера горько улыбнулась. «Не поняла». Она поставила на стол пустую чашку, Патрик не выпил свою и до половины, отодвинула ее и положила руки на стол. «Я уговаривала, умоляла, пыталась донести до нее, как тяжело придется Андерсу, если только она все расскажет. Но Алекс, посмотрев мне в глаза, объявила, что я думаю о своем спокойствии, а не о благе Андерса. Мол, ему станет только лучше, если правда выйдет наружу. Он ведь никогда не просил меня молчать. И еще, что Нелли, Биргит, Карл Эрик вовсе не ради них с Андерсом решили сохранить все это в тайне, но заботились только о собственной репутации. Только представьте себе, какая наглость!» Глаза Веры блеснули яростью и тут же погасли. «И в этот момент во мне словно что-то сломалось», — спокойно продолжала она. «Представить только, она обвиняла меня в том, что я не желала добра Андерсу. Во мне будто что-то переключилось, и я стала просто действовать, не раздумывая. Мое снотворное было у меня в сумочке, и я бросила пару таблеток в бокал с сидром, когда Алекс вышла. Еще когда я пришла, она налила мне бокал вина, и вот как только Алекс снова вернулась на кухню, я сделала вид, что только сейчас обратила на это внимание, и предложила ей выпить со мной и расстаться друзьями. Алекс как будто была рада составить мне компанию. Спустя некоторое время она уснула на диване. Я толком не знала, что мне делать дальше. Идея со снотворным пришла мне в голову неожиданно. Только потом я поняла, что должна представить все как самоубийство. У меня не было с собой столько таблеток, чтобы дать ей смертельную дозу. Перерезать вены — вот единственное, что я могла придумать на тот момент. Я слышала, что многие делают это в ванне, и вот... Ее голос звучал монотонно, как будто Вера рассказывала о самых обыденных вещах, а не об убийстве. Я раздела ее догола. Я думала, что смогу ее донести. Занимаясь уборкой столько лет, я нарастила мускулы. Но это оказалось невозможно. И тогда я дотащила ее до ванны и перевалила через бортик. А потом перерезала ей вены на обеих руках бритвой, которую нашла там же в шкафчике. Вот уже много лет я раз в неделю убиралась у нее, поэтому чувствовала себя как дома. Потом ополоснула бокал, из которого пила, потушила свет, заперла входную дверь и положила ключ на место. Патрик был потрясен, но сказал как можно спокойнее. «Вы ведь понимаете, что теперь должны пойти со мной? Надеюсь, мне не потребуется вызывать подкрепление?» «Нет», — ответила Вера, — «подкрепление вам не потребуется. Я только соберу вещи». Он кивнул. «Да, конечно». Она поднялась, но в дверях снова оглянулась на него. «Откуда мне было знать, что она беременна?» «Да, она не пила вина, но что само по себе это значило? Быть может, она просто была осторожна с алкоголем, или же собиралась сесть за руль? Откуда мне было знать? Это ведь невозможно, или как?» Теперь ее голос звучал умоляюще, но Патрик только кивнул. В свое время она узнает, что отцом ребенка был не Андерс, а сейчас Хедстрём больше всего боялся разрушить доверительность, возникшую между ними. Вере Нильсон еще не раз придется изложить свою историю, прежде чем дело Александры Викнер будет закрыто. Но что-то по-прежнему смущало Патрика. Интуиция подсказывала ему, что Вера все еще что-то недоговаривает. В машине он еще раз развернул предсмертную записку Андерса и внимательно перечитал строки, от которых веяло такой болью. Глава 6. Меня все чаще поражает мысль об этой злой шутке. Руками и глазами я могу создавать красоту, между тем, как в остальном моя жизнь — сплошное уродство и разрушение. Поэтому последнее, что я сделаю, — уничтожу свои картины. Это нужно для того, чтобы в моей истории появилась хоть какая-то логика. Лучше быть последовательным и производить одну только грязь, чем выставлять себя сложной личностью, каковой я на самом деле не являюсь. На самом деле я прост. Единственное, чего бы мне хотелось, вычеркнуть из своей жизни несколько месяцев. Не думаю, что это так уж много. Хотя очень может быть, что я получил по заслугам. Что, если я совершил нечто ужасное в своей прошлой жизни? Хотелось бы верить, что это справедливая расплата. Впрочем, не думаю, что это имеет какое-нибудь значение. Быть может, вас волнует вопрос, почему я решился на это только сейчас? Ведь моя жизнь стала бессмысленной так давно. Почему мы вообще совершаем те или иные поступки в определенный момент времени? Любил ли я Алекс настолько, что жизнь без нее стала невозможной? Это то объяснение, за которое так хочется ухватиться. Но, честно говоря, я не знаю, насколько оно исчерпывающе. Я давно свыкся с мыслью о смерти и только сейчас почувствовал себя готовым. Быть может, именно смерть Александры развязала мне руки. Она всегда оставалась такой недосягаемой. Казалось, на ее прекрасном теле невозможны даже царапины. И то, что она умерла, означает, что для меня эта дверь тем более открыта. Остается только собраться и переступить порог. «Прости меня, мама. Андерс». Он навсегда сохранил привычку вставать рано или же среди ночи, как об этом сказали бы многие. И на этот раз она могла ему пригодиться. Свеа не прореагировала, когда он поднялся в 4 утра. Тем не менее, Эйлерт спустился с лестницы осторожно, держа в руках рубашку и брюки. Тихо оделся в гостиной и достал дорожную сумку, которую прятал в кладовке. Он распланировал этот побег за много месяцев вперед, ничего не оставив на волю случая. Так начался первый день его новой жизни. Машина завелась с первой попытки, несмотря на 20-градусный мороз, и в 20 минут 5 утра Эйлерт навсегда оставил дом, в котором прожил без малого 50 лет. Он проехал через спящую Фильбаку, нажал на газ не раньше, чем миновал старую мельницу, и повернул на Дингле. До Гетеборга и Ландветтера оставалось каких-нибудь 20 миль, так что можно было не торопиться. Самолет в Испанию поднимется в воздух не раньше 8 часов. И тогда Эйлерт наконец заживет той жизнью, какая ему нравится. Он планировал эту поездку вот уже много лет. Болезни мучили его все сильнее с каждым годом, а супружеская жизнь так и вовсе приводила в отчаяние. Эйлерт считал, что заслуживает лучшего. Через интернет он вышел на пансионат в небольшом селении на побережье Испании. Далековато от известных пляжей и туристических мест, поэтому и цена оказалась подходящей. А когда он написал хозяйке, что хочет поселиться там на целый год, она сделала дополнительную скидку. Эйлерт долго копил деньги тайком от жены, что было совсем непросто под ее бдительным оком. Но когда, наконец, собралась нужная сумма, ничто больше не могло его остановить. Впервые за 50 лет Эйлерт почувствовал себя свободным и на радостях гнал старую «Вольво» быстрее обычного. Он оставит машину на длительной парковке, и Свеа, конечно, в свое время узнает, где она. Не то чтобы это имело для него какое-либо значение. У Свеи ведь никогда не было водительских прав, и она использовала Эллерта в качестве бесплатного шофера, когда хотела куда-нибудь съездить. Дети. Вот единственное, что еще тяготило его совесть. С другой стороны, это всегда были скорее ее дети, чем его. Они выросли такими же ограниченными и мелочными, как Свеа. И в этом была доля и его вины. Эллерт ведь работал днями напролет, только б держаться подальше от дома. Он пошлет им из Ландветтера открытку, в которой объяснит, что исчез по собственной доброй воле, и у них нет никаких оснований для беспокойства. Эллерту ведь совсем не нужно, чтобы из-за него запустили полномасштабную полицейскую операцию. Вокруг было так темно и пусто. Он даже не стал включать радио, чтобы вдоволь насладиться тишиной. Жизнь только начиналась. «Я просто никак не могу этого понять. Вера убила Алекс только за тем, чтобы та не смогла рассказать всем об изнасиловании 25-летней давности?» Эрика задумчиво покрутила бокал в руке. «В небольших поселках, вроде Фьельбаки, очень не любят высовываться», — объяснил Патрик. «Если бы эта старая история вышла наружу, у людей появился бы новый повод тыкать пальцами не только в Алекс, но и в ее Андерса. С другой стороны, я не вполне верю, что Вера сделала это ради него. Возможно, она и права в том, что Андерс сам не хотел выносить ссоры из избы. Но мне кажется, Вере прежде всего была невыносима мысль о том, что люди будут судачить на ее счет. Она ведь ничего не сделала, чтобы помочь ребенку в трудной ситуации, кроме того, что на долгие годы накрыла все произошедшее тяжелой крышкой. Вера не вынесла бы такого позора. Мысль об убийстве пришла ей в голову случайно, когда она вдруг поняла, что отговорить Алекс не удастся. Но Вера поддалась этому импульсу на удивление хладнокровно. И что она думает обо всем этом сейчас, когда все раскрыто? Вера спокойна, как всегда. Для нее стало невероятным облегчением узнать, что отцом ребенка Алекс был не Андерс, и что она не убивала собственного внука. В сравнении с этим, ее собственная участь ничего для нее не значит. Да и с какой стати должно быть иначе? Ее сын мертв. У нее нет ни друзей, ни будущего. Все ее тайны раскрыты, поэтому Вере, похоже, просто нечего больше терять. Кроме свободы, которая нужна ей не так сильно, как может показаться. Они сидели в доме Патрика за бутылкой вина после ужина. Эрика наслаждалась тишиной и покоем. Конечно, она была в восторге от детей Анны, но иногда веселье било через край. Именно так сегодня и вышло. Патрик весь день был занят на допросах, но как только закончил, приехал и забрал Эрику вместе с небольшой дорожной сумкой. И вот теперь они расположились на диване, поджав ноги, как какая-нибудь пожилая пара. Эрика прикрыла глаза. Этот вечер был одновременно чудесным и пугающим. Миг совершенства. Но именно это и должно было означать, что в скором времени ситуация изменится. Что будет с ней после возвращения в Стокгольм, Эрика старалась не думать. Последние дни у них с Анной жизнь крутилась вокруг вопроса о доме, и будто по молчаливому соглашению, обе они решили до поры оставить все как есть. Эрика не думала, что в сложившейся ситуации Анна способна принять какое-либо решение. Но в этот вечер Эрике совсем не хотелось думать о будущем. Вместо этого она решила попытаться вдоволь насладиться настоящим и прогнала прочь тревожные мысли. «Я разговаривала с издателями насчет книги об Алекс», — сказала она. «И что они сказали?» Эрика оценила его заинтересованность. «Они находят мою идею удачной и хотят, чтобы я как можно скорее выслала имеющиеся материалы. Я получила отсрочку по книге о Сельме, и теперь могу сдать ее не раньше сентября. Думаю, работать над обеими одновременно». До сих пор это получалось. «А как насчет юридической стороны вопроса? Ты не думала о том, что родственники Алекс могут подать на тебя в суд?» «На этот счет все недвусмысленно проясняется в законе о печати. Чтобы писать, мне не требуется их разрешение, хотя я все-таки надеюсь заручиться их согласием. Я не гонюсь за сенсациями, а всего лишь хочу рассказать о том, кем была Алекс и что с ней случилось. А что с коммерцией? Думаешь, у книг такого типа есть шанс пробиться на рынке?» Эрику воодушевлял заинтересованный блеск в его глазах. Патрик понимал, как много значит для нее эта книга, и продолжал развивать тему. И в этом вопросе мы оказались единодушны. Интерес к True Crime в США необыкновенно высок. Самый известный в этом жанре автор — Энн Рул, и ее книги продаются миллионными тиражами. Но в Швеции это непаханное поле. Можно припомнить лишь несколько книг, например, о том случае с врачом и патологоанатомом. Я буду писать исследование, как Энн Рул, перепроверю все факты, побеседую с участниками событий. Мне нужна только правда. Думаешь, родственники Алекс согласятся дать тебе интервью? Не знаю. Эрика накручивала на палец прядь волос. Действительно не знаю. Конечно, я поинтересуюсь их мнением на этот счет, но если не получу согласия, буду действовать на свой страх и риск. Я ведь уже довольно много обо всем знаю. Не то чтобы я совсем ничего не боюсь, напротив. Но если книга будет хорошо продаваться, и я продолжу заниматься интересными случаями из судебной практики, мне придется научиться находить общий язык с родственниками моих героев. Таковы издержки жанра. С другой стороны, высказаться для людей — естественная потребность. Поведать миру свою историю одинаково важно как для жертвы, так и для преступника. Другими словами, ты собираешься побеседовать и с Верой тоже? Именно так. Не уверена, что она согласится, но попробовать во всяком случае стоит. Если она не захочет со мной разговаривать, я не смогу ее принудить. Эрика пожала плечами, изображая полное равнодушие. Хотя, конечно, книга много потеряла бы без откровений Веры. То, что до сих пор было у Эрики — скелет, который еще только предстояло одеть плотью. «Ну а ты?» Она перевернулась на диване и положила ноги на колени Патрику, который понял намек и принялся делать массаж. «Как прошел твой день?» «В участке тебя, наверное, чествуют как героя?» Тот тяжко вздохнул, опровергая тем самым это ее предположение. «Нет, ты не знаешь Мельберга. Сейчас он только тем и занимается, что мечется между комнатой допросов и разными пресс-конференциями. Я для него главное слово при общении с журналистами. Я сильно удивлюсь, если он вообще хоть раз упомянул мое имя. С другой стороны, так ли уж важно для меня светиться в прессе? Вчера я арестовал убийцу, для меня этого более чем достаточно». «Ох уж это благородство!» Эрика игриво толкнула Патрика плечом. «А признайся, тебе ведь тоже хотелось бы стоять у микрофона, выпятив грудь и вещать о том, как гениально ты вычислил убийцу?» «М-да, было бы неплохо удостоиться хотя бы упоминания в местной прессе. Так, между делом. Но Мельберг — это Мельберг. Он, конечно, присвоит себе все лавры, и я ничего не смогу с этим поделать. Думаешь, его все-таки переведут в Гетеборг?» «Честно говоря, не надеюсь. Начальству из Гетеборга выгодно держать его здесь, поэтому, судя по всему, нам придется терпеть Мельберга до его пенсии. Впрочем, думаю, что она не за горами». «Бедный Патрик». Эрика погладила его по волосам, и Хедстрем, истолковав это как сигнал к началу действий, повалил ее на спину и прижал к дивану. От вина руки и ноги отяжелели, и тепло его тела медленно распространялось на нее. Дыхание стало глубже и медленнее, но Эрика еще не закончила с вопросами. Преодолев сопротивление Патрика, она вернулась в сидячее положение и мягко оттолкнула его в другой конец дивана. «А как же Нильс? Ты ничего не выведал у Веры насчет его пропажи?» «Она утверждает, будто ничего не знает. Во что я не верю. Есть основания считать, что у Веры имелись более веские основания защищать Андерса, чем сплетни об изнасиловании. Полагаю, ей хорошо известно, где Нильс, и она сохранит это в тайне любой ценой. Поэтому в любом случае все, что у меня имеется, не более чем догадки. Люди ведь не исчезают просто так. Нильс где-то есть, и существуют люди, которым известно, где именно. В любом случае у меня на этот счет имеется своя версия». Патрик шаг за шагом изложил Эрике предполагаемый ход событий, детально обосновывая каждую свою мысль. Эрика почувствовала, что мерзнет, несмотря на жару в комнате. Это было невероятно и в то же время вполне правдоподобно. При этом она понимала, что Патрик никогда ничего не сможет доказать, поэтому вся его теория — не более чем дым. Столько лет прошло с тех пор. Столько жизней было унесено временем, что делалось непонятно, зачем кому-то потребовалось уничтожать еще одну. «Знаю, что это ни к чему не приведет», — подвел итог Патрик. «Но все это важно для меня лично. Я посвятил этому делу несколько недель своей жизни, и теперь хочу сделать заключительный рывок». «Что за рывок?» — разволновалась Эрика. Он вздохнул. «Всего лишь кое-кого кое о чем расспрошу. Только тот, кто спрашивает, и может рассчитывать на ответ. Не так ли?» Эрика внимательно вглядывалась в его лицо. Не уверена, что это хорошая идея, но тебе видней. Надеюсь, может, оставим, наконец, эту печальную тему и насладимся друг другом? А вот эту идею я считаю блестящей». Патрик снова повалил ее на спину, и на этот раз Эрика не сопротивлялась. Когда он выезжал, Эрика все еще нежилась в постели. Будить ее у Патрика не поднялась рука, поэтому он прошмыгнул на первый этаж, оделся и сел в машину. Хедстрём предвидел настороженное отношение своего собеседника к этой встрече. Главным условием была полная секретность, и Патрик пошел на это без возражений. Встать, правда, пришлось в 7 утра и по темноте выехать в сторону Фьельбаки. По дороге ему встретилось всего несколько машин. Он повернул возле указателя Веддю и остановился на первой встретившейся парковке. Больше там никого не было. Лишь спустя 10 минут появился еще один автомобиль и припарковался возле него. Водитель вышел, открыл дверцу пассажирского сиденья машины Патрика и быстро нырнул в салон. Хедстрём включил мотор на холостом ходу, чтобы окончательно не замерзнуть. «Встречаемся тайком под покровом темноты. Какая романтика! Вопрос только зачем?» Ян Лоренс выглядел совершенно расслабленным, но под маской равнодушия угадывалось напряженное любопытство. «Я полагал, что расследование закончено. Вы ведь поймали убийцу, Алекс, не так ли?» «Все верно. Но остались кое-какие пробелы, которые не дают мне покоя». «Вот как? И что же это?» Его лицо оставалось невозмутимым. Или же Ян Лоренс просто не успел проснуться. Патрику стало стыдно, что он так рано поднял человека с постели, но так или иначе нужно было доделывать начатое. «Вам, конечно, известно, что ваш названный брат изнасиловал Александру и Андерса», — начал Патрик. «Да, я слышал об этом. Ужасно. Бедная мать. Полагаю, и для нее это не новость. Она ведь давно знала об этом». «Знала и справлялась с ситуацией, как умела. Она просто-напросто все замалчивала. Что бы ни случилось, честь семьи должна была остаться незапятнанной. И эта цель оправдывала любые жертвы. И как вы относились к тому, что ваш брат педофил, и мать его защищает?» И этот вопрос не вывел Яна из состояния равновесия. Он собрал несколько невидимых ниток с воротника пальто и несколько секунд смотрел на Патрика, удивленно подняв брови. «В этом я как раз ее понимаю. Мать делала все возможное, чтобы свести ущерб к минимуму. Так или иначе, но к тому времени все уже случилось, не так ли?» «Все так, но куда подевался Нильс? Кто-нибудь в семье догадывается, где он может быть?» «В этом случае мы, как честные граждане, в первую очередь поставили бы в известность полицию». Ирония лишь мелькнула в этих словах, так что трудно было утверждать, была ли она на самом деле. «Но я и его понимаю», — продолжал Ян. «Что оставалось Нильсу, кроме как исчезнуть? Мать поняла, кто ее сын на самом деле. Он не мог больше работать в школе, это, по крайней мере, она должна была видеть. Вот он и уехал. Блаженствует сейчас, наверное, в какой-нибудь солнечной стране, где мальчики и девочки более доступны, чем у нас». «Я так не думаю», — перебил Яна Патрик. «Почему? Нашли скелет в чем-нибудь гардеробе?» Хедстрём проигнорировал насмешливый тон. «Нет, скелет мы не нашли. Тем не менее, есть версия. Интересно, интересно. Я думаю, что Алекс и Андерс не единственные, кого насиловал Нильс. Главная жертва всегда была у него под рукой. Добраться до нее Нильсу Лоренсу было проще простого. Я имею в виду вас. На какую-то секунду маска словно упала, но потом Ян Лоренс снова взял ситуацию под контроль. Интересная теория. На чем же она основана?» «Доказательства, признаюсь, весьма зыбкие. Но я нашел нечто, что связывало вас троих. В вашем кабинете я увидел маленький клочок кожи. Он, конечно, много для вас значит. Это символ нерушимого единства, кровного братства. Иначе вы не стали хранить его вот уже больше 25 лет. У Андерса и Алекс были такие же. На обратной стороне отпечатки пальцев в размытых пятнах крови. Таким образом вы скрепили свой союз. На передней стороне выжжены буквы ТМ, и это то, чего я так и не смог разгадать. Может, подскажете, что они значат?» Патрик почти физически ощущал, что происходит в Яне. Здравый рассудок подсказывал ему, что самым правильным было бы молчать. В то же время слова полицейского пробудили естественное желание открыться, облегчить душу перед кем бы то ни было. Патрик пробудил в Яне интерес и завоевал его доверие. Оставалось только набраться терпения. Хедстрём решил помочь Яну в сложном выборе. «Это останется между нами», — заверил он. «У меня нет ни сил, ни возможности расследовать преступление 25-летней давности, которому я все равно не найду достаточно доказательств. Я просто должен знать... Три мушкетера», — перебил его Ян. «Вот что означают эти буквы. Глупая романтика, но именно такими мы себя представляли. Мы были трое против всего мира. Только вместе у нас получалось обо всем забыть. Мы никогда не разговаривали об этом, нам это было не нужно. Мы и так прекрасно понимали друг друга. Мы заключили пакт. Каждый порезал себе палец осколком стекла, и мы скрепили наш союз кровью. Из нас троих я был самый сильный. Я просто не мог позволить себе быть другим. Остальные чувствовали себя в безопасности хотя бы дома, а за мной страх ходил по пятам. Помню, как ночью лежал, накрывшись одеялом до подбородка, и считал шаги. Сначала в прихожей, потом все ближе, ближе. Он говорил и говорил, ускоряя темп. А Патрик затаил дыхание, опасаясь прервать этот словесный поток. Ян зажег сигарету, опустил стекло и выпустил наружу дым. Мы жили в собственном мире. Встречались, когда нас никто не видел, и искали друг у друга утешения и поддержки. Странно. По логике, мы должны были вызывать друг у друга воспоминания о самом страшном, но все получалось наоборот. Только вместе мы и могли хоть ненадолго уйти от всего этого. Удивительно, как мы вообще нашли друг друга. Безусловно, мы искали, даже если сами об этом не подозревали. Это мне пришла в голову идея решить проблему таким образом. Алекс и Андерс увидели в этом только игру, но я-то понимал, насколько все серьезно. Другого выхода у нас не было. День выдался морозный и ясный. Мы вышли на лед, мой сводный брат и я. Выманить его оказалось совсем несложно. Нильс был счастлив, что на этот раз я предложил прогулку по собственной инициативе. В ту зиму я много времени проводил на море, поэтому хорошо знал, куда его вести. Андерс и Алекс уже ждали там. Нильс удивился, увидев нас троих вместе, но был так уверен в своих силах, что не разглядел в этом никакой угрозы. В самом деле, испугаться детей... Остальное прошло как по маслу. Прорубь, толчок, и его нет. Поначалу мы чувствовали облегчение. Первые дни ходили пьяные от радости. Нелли места себе не находила, а я лежал вечерами в постели и улыбался. Вслушивался в несуществующие шаги. Бездна разверзлась потом. Родители Алекс что-то пронюхали, уж и не знаю, каким образом, но они пришли к Нелли. Думаю, Алекс не выдержала натиска вопросов и рассказала о том, что делал с нами Нильс. Не о том, что мы с ним сделали. Если я когда и рассчитывал получить хоть каплю сочувствия от моей приемной матери, то получил хороший урок. Она просто перестала смотреть мне в глаза. Но и Нильса больше не искала. Иногда, мне кажется, она что-то заподозрила. А Вера знала об изнасиловании? Да, но мать повела себя хитро. Она играла на потребностях Веры защитить Андерса. Вера сама делала вид, будто ничего не было. Матери не потребовалось даже подкупать ее, будто то деньгами или хорошей работой. А вам не кажется, что рано или поздно Вера должна была догадаться, что на самом деле произошло с Нильсом? Уверен, что это так. Вряд ли Андерс хранил молчание все эти годы. Патрик продолжал размышлять вслух. Выходит, Вера убила Алекс не только потому, что боялась огласки. Она боялась, что Андерса обвинят в убийстве. Улыбка Яна стала почти злорадной. Что выглядит довольно комично, с учетом срока давности и прочих обстоятельств. Вряд ли кто стал бы заниматься нами спустя столько времени. Мы ведь были детьми. Патрик не мог с ним не согласиться. Даже если б Алекс явилась в полицию с повинной, это, скорее всего, не имело бы никаких юридических последствий, будь то для нее или для ее приятелей. Но Вера, похоже, этого не понимала и испугалась, что подруга детства упечет Андерса за решетку. «Вы и взрослыми продолжали общаться?» «Нет, Алекс уехала, а Андерс замкнулся в собственном мире. Конечно, мы еще виделись. После смерти Алекс он звонил мне и кричал, будто это я убил ее. Таким получился наш первый разговор за 25 лет. Я, конечно, отрицал его обвинение, потому что действительно не имею никакого отношения к смерти Алекс. Но Андерс, похоже, остался при своем мнении. А вы ничего не слышали о том, что Алекс собиралась рассказать полиции, что вы сделали с Нильсом? Слышал, но только после ее смерти. И об этом тоже рассказал мне Андерс. Ян снова закурил. «И что бы вы сделали, если бы узнали об этом раньше?» «Об этом никому не известно, ведь так?» Он повернулся к Патрику и долго разглядывал его холодными голубыми глазами. Хедстрём вздрогнул. «Нет, этого они и в самом деле никогда не узнают. Но, как я уже сказал, не думаю, что спустя столько лет нас посадили бы за это. Хотя это признание сильно осложнило бы мои с матерью отношения». Он резко сменил тему. «Они ведь потом сошлись, как я слышал. Алекс и Андерс. Красавица и чудовище. Та еще пара. Наверное, мне стоило бы попытаться и самому, во имя нашей старой дружбы». Патрик не чувствовал никакого сочувствия к мужчине, который сидел рядом с ним. При том, что Ян пережил ад еще в детстве, в нем чувствовалось что-то, кроме этого. Каждой своей порой он источал ненависть и разложение. И тут Патрику пришло на ум поднять еще одну тему. «Ваши родители погибли при трагических обстоятельствах. Вам, наверное, известно об этом больше, чем попало в полицейские рапорты». На губах Яна заиграла улыбка. Он еще раз приоткрыл окно и точным движением выбросил наружу окурок. «Несчастные случаи — явления обычные, не так ли? Повсюду то и дело опрокидываются лампы, загораются гордины, и цепочка незначительных происшествий выстраивается в нечто большее. В конце концов, одному Богу известно, почему иногда несчастья случаются с теми, кто того заслуживает. Почему вы согласились со мной встретиться? Сам удивляюсь. Я и не думал приезжать сюда, но потом, как видно, пересилило любопытство. Мне стало интересно, как много вы знаете. В конце концов, думаю, здесь не обошлось без потребности открыться кому-нибудь. Особенно, если этот кто-то ничего не может сделать с твоими признаниями. Нильс мертв вот уже много лет. Мои слова против ваших, боюсь, вам никто не поверит». Ян вышел из машины, но оглянулся еще раз, прежде чем захлопнуть дверцу. «Так или иначе, мое преступление неплохо окупилось. Когда-нибудь я унаследую весьма приличное состояние. Будь жив, Нильс, я вряд ли оказался бы в таком выигрыше». Он отдал честь, приставив два пальца ко лбу, захлопнул дверцу и пошел к своей машине. Патрик почувствовал на своем лице злорадную усмешку. Очевидно, Ян ничего не знал ни о том, кто такая на самом деле Юлия, ни о завещании Нелли. Поистине, пути Господни неисповедимы. Теплый бриз ласкал его морщинистые щеки. Солнце подлечило больные суставы, и передвигаться с каждым днем становилось все легче. Каждое утро Эйлерт выходил на рынок и помогал продавать улов, который на рассвете сгружали с рыбацких лодок. Здесь никто не оспаривал право пожилого человека приносить людям пользу. Напротив, его труд был нужен, и Эйлерт чувствовал это как никогда. Постепенно он стал обзаводиться друзьями в маленьком поселке. Возникали, конечно, и языковые трудности, но Эйлерт научился общаться жестами. Помогала хорошая интуиция, да и словарный запас понемногу прирастал. Рюмка другая после удачного торгового дня быстро прогоняла смущение, и Эйлерт, к своему немалому удивлению, оказывался втянутым в разговор. Сейчас он загорал на балконе и любовался пышной прибрежной зеленью, переходящей в самую голубую воду, какую он только видел в жизни. Никогда еще рай не был так близок, не говоря о заигрываниях с хозяйкой пансионата, пышнотелой Розой. Иногда Эйлерту казалось, что эта игра может перерасти в нечто большее. В конце концов, человек не создан для одиночества. А в том, что он пользуется взаимностью, у Эйлерта сомнений не возникало. На какой-то момент ему вспомнился дом и Свеа. Но Эйлерт быстро прогнал неприятные мысли и прикрыл глаза, наслаждаясь заслуженной сиестой.